Я побрился и привел домой старшеклассницу. Глава 8. Мисима Юзуха. Текст читает Отсуру Эликсар. Приятного прослушивания. «Мисима!» – прозвучал гневный голос, и Хосимото рядом дернулся. В офисе на миг воцарилась тишина. Все уставились на меня. Та, чье имя я прокричал, неспешно повернулась и озадаченно склонила голову. «Что такое?» «Не что такое!» Я встал и подошел к ней. Осмотревшие на нас подумали, что опять она, и вернулись к работе. Я срывался на стоявшую с глупым выражением на лице Мисиму. «Я тебе уже говорил, перед отправкой проверяй все как следует». «А, проверять?» «Проверяй, убедись, что система функционирует как надо. Тогда уже можно ее предоставить». «А точно?» «Не точно. В твоем коде полно ошибок. Это вообще не рабочий продукт». Я все ей разжевал, и Мисима наконец поняла, как была неправа. Удивленная, она открыла рот и сказала: «А? Правда? Это ведь плохо». «Не говори так, будто тебя это не касается». «И что же делать?» «Исправь, сегодня же». «Но за день я не исправлю». «Кажется, у меня сейчас какой-нибудь сосудик в голове лопнет. Как отдел кадров вообще эту бестолочь принял? Навыков нет, чувство ответственности тоже. Тут и разговаривать не о чем». Когда я сказал об этом, брови Мисимы дернулись. «Неужели, если я не успею за сегодня, Юсида-сэмпай уволят?» «А? Не уволят, просто...» Я коснулся рукой подбородка. «Тебя уберут из этого проекта, и заниматься твоим обучением будет кто-то другой. Я только плясать от радости буду, если скину Мисиму на кого-то другого. Но я сам стал подтягивать на этот проект людей. Нельзя же так в процессе скидывать». «А то есть моим наставником будет не Йосида-сэмпай?» «Если все за сегодня не исправишь, такое вполне может случиться». Услышав мои слова, обычно глупо улыбавшаяся Мисима стала серьезной. «Тогда я исправлю все». «Эй!» Мисима отвернулась и направилась к своему рабочему месту. Обычно неспешная передвигавшаяся девушка быстро вернулась к своему столу. «Чего это с ней? Я буквально все в нее вбиваю, так что Мисиме было бы лучше, если не я буду ее наставником». А она так переволновалась, услышав, что ее руководитель сменится. «Но мне же лучше, если она будет ответственно к работе подходить». Слегка озадаченный, я тоже вернулся к своему столу. «Снова проблемы?» Она переделала систему, которую я использовал как основную. «Ну, Мисима-тян дает». Хосимото подкалывал, будто к нему это отношение вообще не имеет. У него была работа от меня и собственная, потому даже разговаривая, он не сводил взгляда с монитора. «И все же Мисима-тян внезапно принялась за дело всерьез». «Продолжая работать, ты весь офис оглядеть умудрился». «На экране все отражается. Если приходит кто-то из докучливых руководителей, я могу сразу сбежать в туалет». «Бредовее придумать нельзя». «Так вот почему его не было, когда меня начальник выловил. Надо бы тоже попробовать». Я попробовал посмотреть, что происходит в офисе. Запустив программу, я снова посмотрел на Мисиму. Обычно она по сторонам вертится, подтягивается и вообще не может сосредоточиться на работе. А сейчас сидит с довольно серьезным видом. «Чего это с ней?» — пробормотал я, начиная работать. Хорошо, что она взялась за дело всерьез, только навыков для этого у нее не хватает. Понимая, что это скорее всего будет бесполезно в использовании, я собирался доделать свою работу. Тихо вздыхая, я стучал по клавиатуре. Поработали! Ага. В шумном баре Мисима чокнулась со мной стаканами. Почему-то после работы я пошел с ней выпить. Девушка наклонила стакан с Cassis Orange и сделала глоток. Я тоже отпил разливное пиво. Горло сжималось, и освежающее ощущение проникало в мозг. Слава богу, что получилось доделать! Точно. Неуверенно улыбнулся я и снова отпил. Несколько часов назад. Удивительно, но Мисима переслала мне данные, и исправлять там было нечего. Пришлось ждать до вечера. На много я не рассчитывал, потому, вылупившись, смотрел в данные. Благодаря тому, что Мисима вовремя прислала исправление, я смог сосредоточиться на своей работе, и у меня получилось уйти сегодня вовремя. И тут Мисима неожиданно предложила. Йосида-сэмпай, давай где-нибудь выпьем. Вот уж не думал, что Кахай, на которого я вечно злюсь, предложит выпить. Вначале я начал переживать за Сая, но она себе что-нибудь приготовит. Да и деньги ей на всякий случай оставлял. Ну, иногда ведь можно. Я согласно кивнул на приглашение Кахая. И все же, раз можешь сосредоточиться на работе, то возьми уже это за привычку. Я сказал ей это, когда Мисима пережевывала здоровый кусок жареной курицы. А? А, прожуй, а потом говори. Мисима стала быстро разжевывать еду. Ощущая, как алкоголь приятно растекается по организму, я смотрел, как девушка жует. У нее были каштановые волосы до плеч, кончики были завиты. Глаза большие и круглые, нос и рот миниатюрные. Она из тех, кого можно было назвать милой. Ее часто упоминали на вечеринках руководители, потому среди наших стариканов за внешность она точно ценилась. Уверен, что и в компанию она попала не без помощи миловидного личика. Когда появляется много новичков с одинаковыми навыками, работодатель часто принимает решения на основе внешности. Вот и наши стариканы искали кого-то приятного для глаз. Чего такое? Пока я смотрел на Мисиму, она наконец закончила жевать и озадаченно смотрела на меня, трепля свои волосы. А, прости. Если подумать, довольно неприятно, когда тебе в рот во время еды заглядывают. Просто подумал, что ты была бы популярнее, если бы работала лучше. А, вот как. Сказала она слегка заплетающимся голосом. У нас в компании наоборот. Любит за неумение работать. А? Я нахмурился, а Мисима рассмеялась. Серьезно, правда-правда? Меня всерьез только ты отчитываешь, Йосида-сан. Серьезно? А остальные вообще ничего не говорят? Спросил я, и девушка с умным видом забасила. Ну ладно, положись на меня, так и говорят, с выпендрежным выражением лица. А это кто так? Старики наши совсем поехали. Так кто это? Начальник Оназака, к примеру. Круто. Я стучал по столу, когда мои плечи дрожали. Его у нас, кстати, хмурым двухмерным штрих-кодом называют. У него компьютер подвисал. И Хосимото, когда исправлял, понял, что он подцепил вирус на сайте «Проехали», тщательное описание аниме. Сюда же приписалась его прическа. Так он и получил прозвище. Слышал, что он общался с новичками. Значит, и Мисима стала его жертвой. Понятно, штрих-код. Некрасиво его так называть. Сказала Мисима и все же захихикала. Так что, ты делаешь это специально, чтобы внимание руководства привлечь? Став серьезным, спросил я. А девушка стала отрицательно качать головой. Да ну, меня это вообще не интересует. Тогда зачем? Если можешь, так делай. Точно, как раз хотела сказать. Мисима взяла стакан и вдохнула. Что делает человек, который всегда старается, когда надо стараться? А? Я не очень понял смысл слов Мисимы. Старается? А если стараться надо больше? Старается еще больше. Так и помереть недолго. Помахала рукой девушка и закинула в рот зеленый лук. Сказал же, вначале проглоти, а потом говори. Наполовину улыбаясь, велел я. И Мисима стала пережевывать лук. Проглотив, она вздохнула. Обычно надо действовать спустя рукава. А когда действительно нужно стараться, не так ли? Расписание в нашей компании обычно всегда зад припекает. Ты ведь понимаешь, стараться надо у нас каждый день. А, конечно же нет. Хмыкнув, Мисима указала пальцем. Ведь даже если меня не будет, работать кто-то да будет. Так ты же новенькая. Верно. В ответ Миссима прищурилась и издевательски улыбнулась. А без тебя работа двигаться-то будет? Я хотел сразу же ответить, но слова застряли. Будет ли дальше двигаться работа, если меня не станет? Я как-то не задумывался. Вообще, я думаю, что я важен для работы. И я много всего сделал за 5 лет. И большинство проектов, в которых я участвовал, оказались прибыльными. Без меня все начнет загибаться. Пусть и самоуверенно, но так я думал. И никогда не представлял себе иначе. Ну, без Йосиды Сэмпая и вправду будет очень тяжело. Но когда просто тяжело, как-то справиться можно. Миссима закивала и продолжила. Потому для тех, кто постоянно старается, нужен кто-то, кто обычно находится в режиме ожидания. И это ты? Верно. Улыбнулась Миссима и показала правой рукой знак «Мир». Улыбка была невинной, потому я лишь вздохнул. Как начальник, я могу лишь желать, чтобы ты всегда старательно работала. Но сегодня я ведь так и работала. Ну, да. Печально улыбнувшись, я осушил стакан. Желания поучать в баре не было вовсе. Главное, я понял, что если надо, она может. И все же, Йосид-сэмпай, ты действительно добрый. А? Ее слова заставили меня нахмуриться. Я? Верно. Ты ведь всегда меня ругаешь. Сказала Миссима. И я уставился на нее. Когда говоришь, а толку нет. Устаешь ведь кричать. Раз понимаешь, не заставляй кричать на тебя. Обычно после нескольких раз просто сдаются и говорят, ничего с нее не взять. Все хотят быть хорошими начальниками, чтобы я к ним относилась хорошо и помочь мне. Сейчас от Миссимы не исходило привычной бестолковости. Она выглядела спокойнее. Значит, она и такой может быть. А Йосида-сэмпай постоянно кричит на меня. Потому что ты совсем не учишься. Ты меня смущаешь. Это не комплимент. Миссима стала хихикать и допила свой напиток. А, простите, повторите, пожалуйста. Забрав и мой стакан, заказала девушка. Собралась и дальше пить? А ты не будешь, что ли? Раз собралась, составлю тебе компанию. Да, посиди со мной еще. Она, оказывается, любительница выпить. Я думал, она не умеет пить, раз берет коктейли. А она так быстро уже заказала второй. Потому, похоже, пить она могла. А, продолжим наш разговор. Поправив волосы, сказала Миссима. В общем... Она почему-то начала мяться. Чего это с ней? Все же захмелела? Я с подозрением посмотрел на нее. И Миссима отвела взгляд в сторону и покраснела. Не хочу, чтобы меня обучал кто-то помимо Йосида-сэмпая. А, вот как. Чего-то она смутилась. Из-за этого и мне неловко стало. Так что хотелось бы, чтобы она прекратила. И потому, когда будет действительно тяжело... Я буду очень стараться. Нет, давай ты всегда стараться будешь. Громко сказал я, и Миссима стала хихикать. Могу предположить, что она и впредь не собирается стараться. И все же... Я смотрел, как Миссима пила новую порцию выпивки, принесенную официантом. Вместо того, чтобы просто злиться, ничего о ней не зная, может, все же стоит узнать ее немного получше? Я смягчился и взял все еще пенившееся пиво. «Кстати, Йосида-сэмпай», — заговорила Миссима. «А ты ведь каждый день стал бриться». «А? Да, верно». «Неужели появилась девушка?» У меня между бровями появилась морщинка, и Миссима стала махать рукой, продолжая. Просто раньше ты где-то раз в 3 дня брился, а тут внезапно каждый день начал бриться. Вот я и подумала, а вдруг у тебя девушка появилась? И чего ты на мою бороду смотришь? Спросил я, а девушка сразу же покраснела. Не смотри, я! Говоришь так, будто бы я бородатая фетишистка. Про фетиш я ничего не говорил. Ты же всегда кричишь, вот я на твою бороду смотрю, ничего странного не думаю. А что вообще про бороду странного думать можно? Она точно не бородатая фетишистка? Хмыкнув, я ответил. Нет у меня девушки, меня только отшили. Мисима уставилась на меня с приоткрытым ртом. Что за выражение такое? А? Отшили кто? Гото-сан, вот кто. Гото-сан? Выкрикнула она. Двое офисных работников за соседним столом покосились на Мисиму. Заметив их взгляды, девушка прокашлялась. Значит, тебе такие нравятся? А что? Ну, всякие... Бам... Жамк и бог. Верно. А? С прохладным выражением Мисима прищурилась. Мой вкус к ней вообще отношения не имеет. Отшила, значит. Ну, не переживай. Замолчи. Сдалось мне твое дешевое сочувствие. Я не сочувствую. Прохладное выражение сменилось улыбкой. Скорее уж думаю, что повезло мне. А? Удивился я. И девушка тут же выпила коктейль до дна. Официант! Быстро ты. А я еще могу. А, вот как. Раз уж согласился составить компанию, не могу же я один не пить. Да уж, хоть деньги есть. Вздохнув, я стал пить быстрее. Когда Мисима сказала про девушку, в голове всплыло лицо Сая. Бриться я начал, когда она мне это сказала. Смутно думая об этом, я выпил пиво и сразу забыл. Опаздываешь. Чуть ли не стеная, сказала лежавшая на футоне Сая. Извини. А я ведь ужин приготовила. Прости. Извинился я. Когда я вернулся, Саю была в ужасном настроении. Мисима оказалась той еще пьяницей. В общем, мы пили, пока ей не наскучило. В одном ритме мы пьянствовали больше 2 часов. В итоге я перестал поспевать за ней и просто ждал, когда Мисима допьет. Я должен был вернуться вовремя, но домой добрался около 10 вечера. Я сидел прямо, а Саю подняла одну голову и посмотрела на меня. Женщина? Ну да, женщина. К тому же, не очень трудолюбивый Кахай. Спросившая Саю, услышав ответ, вначале потупилась, а потом хмыкнула. И вместо того, чтобы ужинать со мной, предпочел поесть в какой-то забегаловке с другой девушкой. Правда, прости. Понравилось с ней выпивать? Вот же достала. Но не могу же я этого сказать. Она же ужин приготовила. Озадаченный я замолчал, а Саю стала слегка дрожать. И я стал думать, что с ней. Она прикрывала рот рукой. Похоже, просто издевалась. И теперь старается смех сдержать. Прикольно. Да не злюсь я. Что? Значит, издевалась? Йосида-сан, ты все прости да извини говорил. Прикольно так. Смеясь надо мной, она поднялась. Но завтра, чтобы обязательно все съел. Ага, съем. Улыбнувшись, она снова легла на футон. И все же, не такой уж ты и пьяный сегодня, Йосида-сан. Завтра опять на работу, так что напиваться я не могу. Но когда со мной встретился, ты жутко наклюкался. Это... мне же сердце разбили. И я выходной взял. Измученно проговорил я, и Саю стала хихикать. Так сильно тебе нравилось? Ну, да. Я кивнул, и Саю с улыбкой спросила. И что именно тебе в ней нравилось? Что именно? Я представил ее, и первое, что всплыло в голове – грудь. Ну ты честный. Саю снова стала хихикать. И чего она все смеется? Я же серьезно. Что Саю, что Мисима. Не могу я с женщинами, которые себе на уме.